Глава третья. Яна. «Жениться?» Я испуганно посмотрела на Саймона. Он не был в восторге от этой идеи. Впрочем, как и я. Все его мысли красноречиво отразились на лице. Этот мужчина ни минуты не сомневался в том, что я все подстроила. Хотя, если подумать, то, может, настоящая владелица тела действительно что-то замышляла. Вот только разгребать придется мне. Тяжело вздохнула. Срочно нужно домой. Немедленно. В свою теплую постель. Я завтра с удовольствием пойду на работу. Только в своем теле и в своей стране. Кстати, в какой стране нахожусь я? Или лучше спросить, в каком мире? И что за нелепые законы? Может, это все розыгрыш? Вспомнила кинжал, заживший шрам, и тут же откинула эту идею. У меня или галлюцинации, или я нахожусь в другом мире. Еще раз посмотрела на полицейских в комнате. Может, упасть в обморок? Ну а что? В книгах всегда принято при таких обстоятельствах лишаться чувств. Посмотрела на Саймона и передумала. «Думаю, с женитьбой вы погорячились», — уверенно сказал Саймон. «А вышло недоразумение». «Какое?» Сузив глаза, спросил человек в форме. «Или вы станете отрицать, что когда мы вошли, эта адептка находилась в ваших объятиях?» Хозяин комнаты плотно сжал губы. «Допустим. Рубашка на ней принадлежит вам?» Задал следующий очевидный вопрос служивый. «Да». «Тогда советую не опускаться до оправданий и отрицаний», — сурово произнес представитель закона. «Это не делает вам чести. Вы не просто дракон, вы преподаватель этой академии. Если так случилось, то имейте смелость отвечать за свои поступки. Или вы думаете, раз у девушки не течет в жилах драконья кровь, вам все сойдет с рук?» Саймон из-под лобья посмотрел на меня. Он сжал кулаки, и на лице я снова увидела чешуйки. Невольно отпрянула. «Я вас услышал», — процедил он сквозь зубы. «Полагаю, завтра можно объявить о помолвке». Мужчина в костюме с сожалением посмотрел на Саймона. Тот недовольно кивнул. «Хорошенькое дело. Ректор жалеет его. Его, а не меня. Между прочим, жертва тут я. Это меня переместили в другое тело. А если бы этот остолоп не выбил двери, я что-нибудь придумала бы. Например, сбежала бы, бросила взгляд в окно. Точно. Надо бежать. Подальше от всей этой безумной толпы и злости Саймона. Вторую попытку убийства я могу не пережить, а потом найду способ вернуться домой. Пока обдумывала дальнейшие действия, присутствовавшие направились к двери. О нет, оставаться один на один с мужчиной, которого только что насильно заставили пообещать на мне жениться, не входило в мои планы. Поспешно отправилась за троицей, покидавшей место преступления. «И куда ты собралась?» Услышала голос Саймона у самого уха. Я вздрогнула. Как быстро и тихо он перемещается. «Домой?» Честно призналась. «Теперь твое место рядом со мной, невеста дракона», — сказал он. Вот только слова его звучали как угроза. Невольно задрожала. Наивно убеждать себя, что я не боюсь. Даже страшно представить, что он со мной сделает, когда мы окажемся наедине. Уже у самой двери Войтин обернулся. «Алина пойдет со мной!» Бросил он спасительную фразу. Как гора с плеч свалилась. Не смогла сдержать вздох облегчения. «Зачем?» Спокойно спросил Саймон и положил руку на мою талию. «Затем, что этого требует правила общежития, пока ты ей не муж. Станешь им, тогда и переселим ее к себе». Хмуро ответил ректор. Он снял с вешалки пиджак и молча подал его мне. «С нетерпением жду следующей нашей встречи». Ехидно и многообещающе сообщил Саймон, убирая руку. «Очень надеюсь, что этого не произойдет». Чуть ли не бегом поспешила к Войтину, на ходу надевая большой мне пиджак. Мы вышли в коридор, в котором уже не оказалось мужчин в форме. Если я и находилась в общежитии, то это было самое странное общежитие, которое только можно вообразить. Такие коридоры существуют, наверное, только в музеях, в которых когда-то жили императоры. Его красота поражала. Потолок, украшенный лепниной, стены с красивыми позолоченными вензелями и белый мраморный пол. Все двери были в тон интерьеру коридора, золотыми с вычурными ручками. Невольно залюбовалась такой роскошью. Не то чтобы я ярый эстет, но вид этого великолепия не мог оставить меня равнодушной. Здание делилось на три части, и чтобы попасть в другую, нужно было пройти через своеобразную площадку-крыльцо. Выйдя туда, мы оказались на улице. Там стояли статуи. Я не помнила, как называются эти уродцы, но вид и размер у них были устрашающие. И кто додумался поставить такие странные скульптуры на крыльце? От вида страшных морд и крыльев можно заикой стать. Передернула плечами. «Не понимаю, зачем ты все это устроила?» Наконец нарушил молчание мой провожатый. «Тебе мало партнеров среди себе подобных?» С какой-то обидой в голосе спросил Войтин. «Я не думала, что все обернется именно так», — сказала негромко. Другого ответа не придумала. Мы вошли в следующий коридор. В отличие от предыдущего, он был оформлен в серебристых тонах. На некоторых дверях виднелись таблички с надписями. Я с легкостью поняла, что там женские имена и фамилии. Хм. Интересное дело. Они ведь все на незнакомом языке. Ладно, с этим разберемся позже. «Весь для дракона женитьба — это очень важно!» Поучительно продолжал ректор. Сразу слышались преподавательские нотки в голосе. «Мы соединяем в себе животную и человеческую сущность. Для нас выбор партнера — это сложное решение. Без любви тяжело строить семью и порождать потомство. Тем более делать это с ведьмой». Мне даже обидно стало. Если хозяйка этого тела действительно ведьма, значит, не чета такому, как Саймон, что ли? Между прочим, я тоже пострадала. Возмутилась я. Или вы думаете, выйти замуж за Саймона — предел моих мечтаний? Вообще-то у меня молодой человек есть. Не стала уточнять, что он находится в другом мире, и встречаться я с ним начала совсем недавно. Факт оставался фактом. «За такого, как Саймон, любая драконица мечтает замуж пойти». Покачал головой Войтин. Мы остановились возле одной из комнат. «Как вы правильно подчеркнули, я ведьма. А значит, в список девушек, мечтающих выйти замуж за Саймона, не вхожу». Гордо подняла подбородок. Мужчина молча толкнул дверь. Он задумчиво смотрел на меня. Я прошествовала внутрь. Щелчок пальцами, и в помещении появился свет. «Доброй ночи!» — пожелал Войтин и закрыл дверь с другой стороны. Комната очень отличалась от той, в которой я была до этого. О том, что она принадлежит девушке, говорили нежно-розовые покрывала с рюшами и подушечки. Они были всюду — на большой кровати, на кресле и даже на окне. На подоконнике устроено что-то вроде мягкого уголка, где можно посидеть с книгой. Сбросила с себя пиджак и открыла шкаф. Сейчас самое подходящее время, чтобы сбежать. Пока мы шли по длинным коридорам, нам не встретилось ни одной живой души. Значит, у меня есть все шансы осуществить задуманное. Содержимое шкафа меня обескуражило. На вешалках в ряд висели абсолютно одинаковые вещи. Серебристо-белые рубашки с длинным рукавом и черные юбки-клёш. Внизу стояло несколько пар обуви черного цвета, в основном балетки. Да уж, особо не разгуляешься с выбором одежды. Интересно, у всех адепток этого заведения такой выбор? Надеюсь, мне это проверять не придется. Так как альтернативы не было, пришлось брать то, что имелось. Заметила одну странность. Как только одежда прикоснулась к моей коже, вещь уменьшилась. Точнее, стала моего размера. Хмыкнула. Надо же, как удобно. С обувью случилось точно так же. На улице послышался бом. Нечто среднее по звуку между звоном колокола и гонга. Наверное, это оповещение времени. Покрутила головой в поисках часов. Ничего подобного в комнате не оказалось. Да, темный век, хоть и с магией. Оставалось только догадываться, как тот, кто бьет в этот гонг, определяет время. Выглянула в окно. Высота небольшая, но зачем прыгать, если можно спокойно выйти через крыльцо? Недалеко послышались хлопающие звуки. Кажется, поднимается ветер. Надеюсь, в этом мире нет неожиданностей типа таких, как показывают в фильмах. Град размером с фасоль или цунами, которые только ночью бывают. Войтин тоже назвал меня ведьмой. Если настоящая хозяйка тела обладала какими-то умениями, то и я должна. Не чувствовала в себе суперспособностей, но, возможно, они проявятся позже. В мире магии ведьминские силы мне не помешали бы. Может, есть тут какие-то шабаши? Вряд ли в Академии драконов меня научат, как быть ведьмой. Уверенно открыла дверь в коридор и пошла в сторону крыльца. Никто меня не охранял и попыток остановить не делал. В коридоре тоже оказалось пусто. Может, все давно спят? Усмехнулась и вышла на крыльцо. Его, как и некоторое время назад, освещал тусклый свет фонарей. Но что-то здесь изменилось, и я не могла понять, что именно. Впрочем, какая разница? Мне сейчас нужно поскорее убраться отсюда, а не окрестности рассматривать. Единственное, что меня беспокоило, это расположение самой академии. Надеюсь, мне не придется шагать в темноте несколько километров. С крыльца я видела только большую площадку, а дальше много высоких строений. Они закрывали весь вид. Старалась идти тихо, хотя и не видела в этом особой необходимости. Вокруг ни одной живой души. Быстро спустилась по ступенькам на площадь и направилась в сторону, где, как мне казалось, были ворота и выход отсюда. Послышались хлопающие звуки у меня над головой. Непонимающе подняла голову и закричала. С огромной скоростью на меня летело страшное серое чудовище. С перепугу даже вспомнила, что имя ему — Горгулья. Именно их я видела на крыльце в виде статуй. И только в этот миг поняла, что поменялось, когда я вышла. Крыльцо было пустое. Пустое, потому что горгульи ожили. Издавая ужасные звуки, страшное существо, растопырив когти, намеревалось меня ухватить. Я, что было мочи, принялась бежать. Не разбирала, куда несут меня ноги, и логика полностью отключилась. Единственной целью было скрыться от серого монстра с огромной пастью и когтистыми лапами. Наверное, так быстро я не бегала даже в школе, когда сдавала нормативы. Силы были неравны, это понимал даже мой испуганный мозг. Увидев перед собой преграду в виде изгороди, я ловко забралась на нее в надежде быстро перепрыгнуть и оказаться за пределами академии. В голове теплилась надежда, что магия этого создания перестанет действовать, стоит мне только оказаться за изгородью. Но удача сегодня оказалась не на моей стороне. Юбка зацепилась за острую проволоку, всюду торчавшую из ограждения. Я понимала, что времени не осталось. Сейчас меня сожрет серый монстр. Послышался жуткий писк, и звук хлопающих крыльев стал более звонкий. О нет, неужели к этой уродине присоединились товарищи? Сколько их тут? С ужасом посмотрела вверх. Надо мной нависало уже не одно существо, а два. Но они разительно отличались друг от друга. Один из них был драконом. Черным, огромным драконом, как в каком-то 3D-фильме. В самом деле, он рвал горгулью на части. У меня появилось время, которым я и воспользовалась. Не жалея юбку, дернула ее со всей силы и перепрыгнула изгородь. Скорее отсюда. Ведь неважно, кто меня сожрет, горгулья или дракон. Я чувствовала приближение ящера. Он летел намного тише и не издавал никаких звуков, но я точно знала, дракон настигает меня. Мгновение, и мое тело оказалось в воздухе. Я даже испугаться не успела, только почувствовала, как лапы ящера обхватили талию, но зато прекрасно видела весь открывавшийся свысока вид. Что ж, опасения не подтвердились. Академия находилась не так уж далеко от населенного пункта, но площадь ее была намного больше, чем я себе представляла. То, что, по моему предположению, было оградой, оказалось всего лишь каким-то элементом садового дизайна. Красивый вид. Жаль только, что это последнее, что я увижу перед тем, как меня сожрет монстр. Сейчас мысль выйти замуж за Саймона не казалась такой уж плохой. Все же лучше, чем умереть в расцвете лет. Далеко ящер лететь не стал. Он лихо нырнул в какой-то зал, разбив большое окно и бросил меня на пол. Приземление оказалось безболезненным. Я очутилась на мягком белом ковре. Надо же! Меня съедят в красивом помещении, а мой дракон — гурман. Повернулась к ящеру лицом. Тот застыл на месте. Он просто пялился на меня и тяжело дышал. Его ноздри активно двигались. Животное издавало недовольное рычание. Глаза отливали золотом, как и вся его чешуя, хотя она была явно черная, но как будто светилась золотым изнутри. Я неуверенно встала на ноги. Чего он ждет? Или думает, буду с ним сражаться? Повертела головой по сторонам. Ничего напоминавшее оружие не заметила. Абсолютно не понимала, что происходит. «И что дальше?» — крикнула, пытаясь унять колотящееся сердце. Неожиданно дракон отступил. Он взмахнул крыльями, и... То, что я увидела следующие несколько секунд, сложно описать словами. Дракон превратился в Саймона. Если сказать точнее, в голову Саймона. Я так оторопела от произошедшего, что даже не подумала отвернуться. Так и пялилась на мужчину, который предстал предо мной во всей красе. Вот это было неожиданно. То есть, когда они все говорили «дракон», «драконья кровь», это все в буквальном смысле? Ого! Только сейчас я по-настоящему осознала, что все происходит взаправду. Я не сплю, не под действием препаратов, а действительно нахожусь в другом мире и только что летала с настоящим драконом. Вот я влипла. Жаль, что одежда не появляется сама по себе. Ляпнула первое, что пришло в голову, и, наконец-то, перестала пялиться на Саймона. «И куда? Горгулья тебя раздерит и собралась на ночь глядя?» Спокойно спросил он, игнорируя мою реплику. От его голоса мурашки по коже побежали. Неприятные. «Прогуляться?» Виновато опустила голову. «Ой, только сейчас заметила, что на мне не было юбки. Она так и осталась висеть на ограде». С опозданием прикрыла руками место, которое скрывали кружевные трусики. Хорошо, что на мне красивое белье. Думаю, в панталонах это тело не выглядело бы так эффектно. «Сбежать решила? Но ведьмовская магия на горгульях не сработала?» — съехидничал Саймон. «Не совсем так», — ответила неопределенно маленькими шагами, направляясь в сторону окна. Там висели занавески. Ими я хотела заменить утерянную юбку. «Как-то для женщины, которая обвела меня вокруг пальца и принуждает на себе жениться, ты ведешь себя слишком скромно». Саймон неспешно приблизился ко мне, перекрывая дорогу к спасительной занавеске. Я зажмурилась, чтобы не смотреть на обнаженного мужчину. Почувствовала, как к моей щеке прикоснулись его теплые пальцы. Он изучающе провел ими по скуле и не спеша переместился к шее. В этот момент я забыла, как дышать. До чего же остро мое тело реагировало на его прикосновение. «Может, сделаем то, в чем меня обвинили? А то как-то несправедливо получается. Все думают, что я тебя девственности лишил, а я не насладился твоим телом». От этих слов меня бросило в жар. Я живо себе представила, как от слов Саймон переходит к делу. Уф, не думаю, что он будет брать меня силой, но долго его ласкам я вряд ли смогу сопротивляться. Однако меня сильно смущало и наше недолгое знакомство, и его злость. Пусть он маскировал ее под иронию и спокойствие, но я точно ощущала, он в бешенстве от ситуации с женитьбой и из-за попытки моего побега. «Может, не надо?» «Ты ведь сама этого хотела, а разве нет?» Прошептал он на ухо. «Честно, я не хотела». Проскулила я. Саймон коснулся губами мочки моего уха. Я ахнула. «Мать моя драконница!» Раздался грозный мужской голос, в котором я узнала Войтина. «Саймон, ты другого места для своих утех найти не мог?» Я открыла глаза и посмотрела через плечо на вошедшего ректора. «Ты же сам запретил оставлять Елину у меня!» Все так же невозмутимо откликнулся Саймон. «И поэтому ты решил похитить девушку из ее комнаты и притащить сюда?» Возмутился ректор. «При этом еще и окно разбил?» «Я не специально». Без доли сожаления усмехнулся профессор. «Я думал, адепты шалят, а это ты. Как тебе вообще в голову такая идея пришла?» Войтин сделал несколько пасов руками, и из шторы образовалось два наряда. На мне появилась бордовая юбка, а на Саймоне такого же цвета брюки. «Я провожу Елину в ее комнату, а потом зайду к тебе. Думаю, нам есть о чем поговорить», — строго сказал ректор, обращаясь к дракону. Саймон отступил. И я облегченно вздохнула. Меня только что еще раз спасли. Теперь уже от моего будущего мужа.